И второе. В каком состоянии те два бандита, которых угостили композитором Грег и его подружка? Если оба живы, на Греге, по крайней мере, не повиснет убийство. Останется разузнать, оклемались ли уже настолько, чтобы рассказать, кто и как с ними расправился. В зависимости от этого можно будет судить, на какой жердочке мы сидим и какой у нас запас времени. Ты умница, Даниэль. Лу обняла его, чмокнула в щеку. Но как ты это сделаешь? Почему ты думаешь, что Чарли или Дэн станут откровенничать с тобой? Ты разве коротко знаком с ними? Коротко не знаком, все больше воодушевлялся Даниэль, окунувшийся, наконец, в свою привычную стихию кипучей деятельности. Но зато хорошо знаю Пита. Зацепка одна у меня есть, а там что-нибудь придумаю. Главное, побыстрей разыскать его, если не окажется дома. Ну, это уже дело техники. Но, нерешительно затянул Грег, никаких «но». Давай напяливай на себя свои мусорные наряды. Ты, Лу, тоже собирайся. Как верно сказал кто-то из великих, промедление смерти подобно. Проснувшийся день набирал уже силу. Ожили, расцветились, зашумели городские улицы. Если бы кто-нибудь наблюдал за подъездом дома, где живет Лу, то стал бы свидетелем интересного зрелища. Сначала оттуда вышел длинный, нескладный парень со спутанной шапкой соломенных волос. Он со скучающим видом повертел туда-сюда головой, потом уселся в желтый Ниссан, подогнал его чуть ли не к самому входу. Мотор тарахтел, но машина с места не трогалась. Через минуту показалась маленькая изящная женщина в широкополой шляпе, скрывавшей верхнюю половину лица, шмыгнула на переднее сиденье, хлопнула за собой дверцей. Но и теперь машина не поехала. Очевидно, еще кого-то поджидали, даже приоткрыли изнутри заднюю дверцу. Прошла еще минута-другая, и объявился третий, вовсе уж неожиданный, какое-то чучело огородное с несуразной бородой. Он еще резвее, чем женщина, юркнул в кабину, и желтый Ниссан, набирая скорость, помчался прочь от дома. Задержись этот случайный или не случайный наблюдатель на четверть часа, увидел бы, как к этому же подъезду подкатил ослепительный красный кадиллак. Выбрался из него коренастый молодой мужчина с косичкой на затылке. Большие темные очки не скрывали его азиатского происхождения. Он неторопливо прошествовал внутрь, но вскоре вернулся, чем-то, видимо, раздосадованный. Дверцей своего роскошного авто, во всяком случае, грохнул нещадно. И надо ли говорить, что ниссанская троица в том же порядке и с теми же ухватками выгрузилась у дома Даниэля? «Располагайтесь». Картинно повел рукой Даниэль, когда они оказались в его квартире. «Все мое, ваше. Тебе, Грег, не помешало бы принять душ. Я бы не сказал, что ты благоухаешь. А я сразу же позвоню Питу, пока он не слинял куда-нибудь». Даниэль набрал номер. Пит оказался дома. Лу суеверно посчитала это добрым предзнаменованием. и едва ли не с завистью слушала, как Даниэль весело, беспечно, посмеиваясь и острословя,